Часть третья. Ухо и сердце. Сбив, хлёст, перехват. Сбив, хлёст, перехват. Пьяная гейша расчесывает волосы. Ноги, ноги. Для гейши главное ноги. Скользим вправо, влево, уклоняемся, не стоим столбом. Так учит Ясухиро сенсей. Плети по кругам, ноги по кругам, движение. Течение реки, оно не должно прекращаться. Стоячая река, болото, трясина. Я споткнулся и едва не упал. Сенсей запрещал выравнивать или чрезмерно утаптывать площадки для занятий боевыми искусствами. В дадзё или дома, без разницы. «Когда на тебя нападут», — говорил он, «ты что, потребуешь у врага сперва убрать гальку с берега и замостить грязь булыжником?» «Я тебя спрашиваю, колченогий». «Нет, сенсей, не потребую. Просто споткнусь и получу по шее. Усердие – мать победы». «Кто тут собирается в стражники? Ты? Гром и молния?» «Ага, я. Тогда учись справляться со злоумышленниками. Ходи веселей, лотос в пруду. Не ленись. Двойка справа, двойка слева, перехлёст. Слева, справа, перехлёст. Вдогонку, навстречу, снова вдогонку». Монах спускается с гор. Спускается, а не летит кубарем. Когда я назвал себя бестолочью в сотый раз, плети снизошли, запели. Они летали вокруг меня, сливаясь в мерцающие призрачные круги. Я махал ими с наслаждением, словно веером в жару обмахивался. Босые стопы сами нащупывали каждую выбоину, каждый бугорок. Ох! Опустив плети, я повел затекшими плечами, кажется, недурно. Вот только случись драка, никто не даст мне размяться, подготовиться и вспомнить все мудрые поучения Ясухиро сенсея до единого. В бой ныряешь сразу, как со скалы в море. Прыгая, главное, не свернуть себе шею. Дерясь, главное, не убить кого-нибудь. В занятиях, главное, думаю много. Ум в голове не помещается. Оттого и дерусь скверно. Про скалу и море – это как про лотос и пруд, в смысле, не я сочинил. Повторяю чужие слова. Ну и что? Настоятель Иссен учит. Если ты согласен с чужой мудростью, это твоя мудрость. А если не согласен, не все ли тебе равно, кто это сказал? А с сенсеем я полностью согласен. Ха! Попробовал бы я с ним не согласиться. Утро выдалось ясное, теплое. Туман рассеялся еще на рассвете. Лучи солнца, не жаркие, ласковые, гладили забор и крышу. Золотили листву деревьев, проникали в беседку, с любопытством ощупывали соломенное чучело, прятавшееся там от дождя. Я вытащил чучело наружу. Насадил его на кол, что торчал из земли в дальнем углу площадки. Отошел, прикинул расстояние. Длинной плетью надо доставать с запасом. Короткой с передней руки на пределе. Обезьяна срывает орех. Щелк, щелк! Из чучела полетели клочья сухой соломы. Щелк! Плечо. Клац! Бедро. Хлоп! За хлоп я бы удостоился нагоняя от сенсея. Нагоняй – это взгляд. У мастера Ясухиро глаза щелочки. Посмотрит, ничего не скажет, а ты уже от сраму сгорел. Пастух овец лучше пасет. Сейчас я сам себе сенсей. Считай, один взгляд получил. Щелк, клац, бедро, плечо, лицо, локоть, хлоп, локоть, хлоп, локоть, я сказал. Бог грома бьет в барабан. Удары рукоятью – мое больное место. Берешь плеть за хвост, наматываешь два витка на ладонь, лупишь рукоятью, как земледелец, молотильным цепом. А я луплю, как прачка, мокрым полотенцем. Тресь! Солома взлетела искрами серо-желтого фейерверка. У чучела отвалилась левая рука. Теперь придется делать новое чучело. Молодец. Отец стоял под сакурой на безопасном расстоянии. Прищурился, склонил голову на бок. Как он подошел, я не услышал. Давно он там стоит. Силы много, с избытком. Он вышел из-под дерева, протянул руку. Я отдал ему малую плеть. Отец взвесил ее на ладони, взмахнул для пробы, опустил, отвернулся. На щеках его заиграл легкий румянец. При всем моем к нему уважении, за отцом не водилась слава великого бойца. В детстве, случалось, он давал мне уроки, но с годами перестал, смущался. «Упражняешься? Это хорошо. Вы слишком добры ко мне». Склонившись в поклоне, я поблагодарил его за похвалу. «Мне кажется, ты редко посещаешь додзё Ясухира Сенсея. Почему?» Я промолчал. «Отцу не хуже меня известно почему. Тебе стыдно?» «Ага», — кивнул я. «Мы не всегда можем заплатить за твои посещения». Я внимательно изучал грязные пальцы своих босых ног. «Сенсей когда-нибудь требовал с тебя плату? Напоминал о ней?» «Нет». «И мне стыдно вдвойне», — хотел добавить я. «Самое постыдное — не знать стыда. Стыдящийся добродетелен». Так говорили предки. «Может быть, он велел тебе не приходить, пока наша семья не вернет долг?» «Нет, но говори». «Отец, вы же сами все знаете». «Допустим, знаю, но я хочу услышать это от тебя. Зачем?» «Самурай должен уметь сражаться. Но еще он должен уметь внятно выражать свои мысли. Тогда и сражаться придется реже. Уж поверь моему опыту». Раньше отец был немногословен. Что толкнуло его ко мне? Развязало язык. «Ну да, смерть матери, обвинение, а потом и болезнь жены. Мужчина в таком случае тянется к мужчине. На его месте я бы тоже потянулся к сыну». Я вздохнул. «Ваш досточтимый дед, мой прадед, Ивамото Йошинори, оправдывая свою славную фамилию, основал школу воинских искусств Дзюнанна Йосеи. К сожалению, у него не было сыновей, только дочери. Прадеда я не застал. Он умер до моего рождения. В детстве Ивамото Йошинори был для меня неживым человеком и даже не легендой или примером для подражания. Он был упущенной возможностью. Ну что ему стоило поручить школу моему отцу? Нет сына-наследника? Подожди, пока дочь родит тебе внука. Глядишь, и мы сейчас жили бы побогаче, я бы непременно выбился в мастера. Позже я вырос и понял, по какой причине Ивамото-сенсей поступил так, как поступил. Старшая из них, моя почтенная бабушка, как женщина, не могла унаследовать школу, даже если бы владела искусством своего отца. Впрочем, Ивамото-сан любил дочь и дал за ней хорошее приданное. Отец кивнул. Он никогда не рассказывал мне о тех временах, но я знал от матери и Асузу, что в начале семейной жизни мои родители бедствовали куда больше нынешнего. Им даже жить было негде. Отец ночевал в казармах, а мать у замужней сестры. Она стеснялась оставаться у своих родителей, не желая быть им обузой, и не имела возможности переехать к родителям мужа из-за не старого еще свекра. Про свекров, живущих с молодыми невестками, сплетни росли без полива, как бурьян под забором. Если бы не помощь бабушки, сохранившей и приумножившей свое приданное. К тому времени, как отец получил повышение и ему разрешили оставить казармы, бабушка овдовела. Она говорила мне, что перебралась к нам, желая дожить век вместе с сыном и невесткой. На самом деле, это мы перебрались к ней, в ее дом. Купить или построить собственное жилище наша семья не смогла бы. Уходя на покой, он передал школу своему лучшему ученику. «Ты знаешь его имя?» «Ясухира Сеичи. Отец нынешнего главы школы Ясухира Кэзуо. В семействе Ясухира по сей день хорошо помнят, что сделал для них мой прадед. В школе на алтаре всегда жгут воскурения в память об Ивамото Йошинори. Сенсей относится к нашей семье с большим уважением и признательностью. И я считаю, что мне...» «Продолжай. Мне недостойно этим пользоваться». Отец замолчал надолго. Я даже успел немного погордиться столь складным ответом. Хороший ответ. Отец слышал мои мысли. Честный, правильный. Но у каждого листа бумаги есть две стороны. На них могут быть разные записи. Ты не желаешь унижать нашу семью, память прадеда. Очень хорошо. Но не унижаешь ли ты своего сенсея? Я? Чем? Ты избегаешь его додзё? Да. Потому что мы не можем заплатить? Да. Разве этим ты не оскорбляешь его? Оскорбляю я? Ударь меня, отец, я был бы удивлен меньше. Ты выставляешь уважаемого Ясухира, пусть и ненамеренно, корыстным человеком, стяжателем, который учит ради денег и только ради денег. А если он учит тебя ради памяти твоего прадеда? Не крадешь ли ты у него возможность почтить Ивамото Йошинори доступным ему способом? Отплатить наставнику обучением его правнука, угодившего в трудные обстоятельства? Ведь не все в этом мире меряется деньгами, правда? У меня отвисла челюсть. Такое никогда не приходило мне в голову. «Вымой ноги», — велел отец. «Надень выходное кимоно и не забудь простую одежду для занятий. Мы идем в додзё семьи Ясухира. Да, еще. Напиши мне иероглиф «Хадзи». Где написать? В воздухе. Возьми плеть и напиши». Я повиновался. «Хадзи», — отец повторил мой жест. Взгляд его пронзал меня насквозь. Означает «стыд». Он состоит из двух частей — уха и сердца. Знаешь, что такое стыд? Это когда ухо не слышит голос сердца. «Нет», — подумал я, — «стыд, мой досточтимый отец, это когда я, преданный сын и наследник, хочу рассказать тебе о гнусных подозрениях, касающихся твоей жены и моей матери. Хочу, должен и не могу. Язык не поворачивается. Вот это стыд, да. Сердце говорит, ухо слышит, разум требует, а язык, изменник, заледенел». Впервые я пожалел о своем совершеннолетии. С ребенка и спрос никакой.